среди подруг своих прекраснее всех. В отражении свадебных зеркал я люблю твои глаза, твой голос, твой смех. Я хочу, чтобы он никогда не смолкал.